он увидел изрядно потрепанного настойчивого. Почтовая птичка все-таки перехитрила хищников и влетела в комнату через разбитое окно. Она принесла послание от Бренды. «Я знаю, как разбудить зеленого человека». Мальчишки выбежали из замка. Бренда стояла на лужайке в группе женщин и детей, ожидавших исхода битвы. «Ему пятки надо пощекотать», — сообщила она. «Не говори глупостей», — сказал запыхавшийся Джордж. «Мне человечки из подвала рассказали». «Какие еще человечки?» — возмутились мальчишки, переглядываясь между собой. «Ты про них прежде не говорила». «Я только сейчас вспомнила». Сестра потрогала языком растущий зуб и невинно моргнула голубыми глазами. «Ну разве можно многого требовать от ребенка?» «Если здесь его колени, то пятки должны быть около реки», — предположил Джордж, когда дети прибежали к зеленому холму. «Два этих валуна, короче», — сказал Питер. Мальчишки наклонили ветки плакучей ивы, и Бренда поводила ими по мшистым валунам. Раздался такой громкий зевок, что с холма взлетели птицы, жившие в траве, а потом и бабочки, и пчелы. Великан просыпался, как обычный человек. Повертелся с бока на бок, потянулся. «Зеленый человек, вставай!» — крикнула ему Бренда. Он сел, почесал пятку и заметил девочку. «Я видел тебя во сне. Здравствуй, Бренда». «Пожалуйста, скорее иди в замок!» — попросила девочка. «Принцесса в беде!» Великан широко раскрыл свои изумрудные глаза, поднялся, только клочья земли и травы полетели во все стороны. Его прекрасное лицо обрамляли ветви, и он был таким большим, что самые старые деревья в лесу оказались ниже его. Но дети не испугались, когда добрый гигант посадил их к себе за спину, соорудив из найденной на берегу рыбацкой сети подобие рюкзака. Зеленый человек сделал всего несколько шагов и оказался в Истмонстере. Дракон к тому времени раскидал почти всю армию принцессы. Тихонько кликача, словно кто-то быстро стучал сухими палочками друг от друга, он рассматривал расфуфыренную женщину в белом, которая только что вошла в замок. «Это я», — начала женщина, нервно поправляя фату и платье. «Твоя возлюбленная, Мэри!» «Помогите!» Последние слова она прокричала на бегу. Запутавшись в фате, Мэри упала, и дракон снова закликотал, словно смеясь. Уж очень легкая добыча ему попалась. Но тетка вскочила, побежала дальше, и монстр рассвирепел. Гибель Мэри казалась неминуемой, когда дракон вдруг удивленно раскрыл пасть. Кто-то приподнял его за хвост, как самую обычную кошку. Чья рука была настолько сильной? Конечно же, рука зеленого человека. Дракон извернулся и плюнул великану в лицо. Раскаленный сгусток обжег зеленого человека так, что листья волос порыжели. Он выпустил драконий хвост, закрыл глаза ладонями, застонал, а прятавшиеся за его спиной дети закричали. Дракон подлетел с другой стороны, приготовился к следующему огненному плевку, но зеленый человек успел сорвать с замка кусок крыши и прикрыться им. Раскаленный шар отскочил от этого щита, ослепив чудовище, а в следующий момент гигант изо всех сил ударил дракона. Окрестности потряс неслыханный прежде вопль. Так могла кричать раненная птица, но шипеть так могла только раздавленная змея. Дракон рухнул на землю. В его боку торчал вонзенный зеленым человеком шпиль от башни замка. «Ура!» закричала толпа. Ликование тотчас сменил ужас. Люди бросились в рассыпную, потому что чешуйчатая туша поднялась, покачалась из стороны в сторону и сделала несколько неверных шагов в их сторону. Но монстр снова упал. Его глаза посмотрели на людей с ненавистью, прежде чем навсегда затянуться желтой пленкой. «Зеленый человек убил дракона!» Понесся крик над королевскими лужайками. «Зеленый человек убил дракона!» Разлетелось на голубиных крыльях по королевству. Одна хорошая новость означала и другую. Добрый великан проснулся. Элленд снова под его защитой. Зеленый человек скромно опустил голову, но услышал летящих птиц и обернулся, жмурясь от яркого солнца. К нему приближалась королевская почтовая карета. Совершая круг почета, счастливая Августина с развивающимися волосами помахала ему из окошка, и толпа внизу ахнула, потому что великан залился краской. Как такому большому скрыть смущение? Даже испарина, выступившая на его лбу, видна за милю. Добрый гигант не стал дожидаться новых благодарностей. Он вырвал из своей груди, там, где находилось сердце, самый большой красный цветок, протянул его принцессе, поклонился Бренди и ушел в большой лес. В замке стонали раненые. Те, кто остался целым и невредимым, принцесса и старая Азалия в том числе, отложили радость на потом. Они принялись промывать и перевязывать их раны. И только Мэри, неудавшаяся невеста в перепачканных фате и платье, бесцельно бродила среди чужих стонов. «Мне требуется срочная консультация психоаналитика», — повторяла она. Истманстер был полуразрушен, но не выглядел печальным. Даже статуи в парке поменяли свои позы и заметно приободрились, а черные фонтаны стали прозрачными. Стражники у дверей замка снова показались пустыми латами. Больше они никому не угрожали. Ворота замка были широко распахнуты. Кто угодно мог пройти на запретную территорию, чтобы посмотреть на убитого дракона и потрогать его чешую. Запах кремния постепенно улетучился, деревья в парке запахли цветами и фруктами. В воздухе появился приятный внутренний гул, как будто только что закончил играть орган, и хор певцов гудел, не размыкая губ. А на черепичные городские крыши вернулись живые птицы. Темно-зеленые, рубиново-красные, оранжевые. Каждая птица держалась своей стати и своего цвета. Были там и синие голуби. Все говорило о том, что эпоха несчастий закончилась. И очень хотелось в это верить.